У некоторых народов это обязательный знак вежливости — продемонстрировать свою сытость. «Не реагируй, им быстро надоест», — отвечал Павел. Казалось бы, Ася могла успокоиться, разговор не имел к любви никакого отношения. Она даже не расслышала, что они обращаются друг к другу на «ты». Но их тоны, взгляды, перемежающийся смехом шепот, и самое главное — это простая тема, которую они обсуждали как важную для обоих. Во всем этом было больше интимности, чем во флирте и даже поцелуях. Все это вдруг с ясностью показало Асе. У Павла не просто симпатия к Дине. Они уже близкие люди, уже вместе, а она отдельно. Господи, ну что можно сделать, ведь насильно мил не будешь. Вот теперь Ася действительно стала другая, жалкая. Я хуже Дины. Павел меня не полюбил, потому что я хуже всех. Ты лучше всех. Лиля злилась и недоумевала. Как можно из-за этого незначительного человека устроить такую драму? А если уж тебе нужен этот заурядный человек, тогда борись за него. Я хуже Дины, хуже всех. Меня никто не полюбит. Ася смотрела, как зверек, непонимающим жалобным взглядом, и какая-то в ней появилась обреченность. Ася не могла и не хотела объяснить. Если бы Павел предпочел ей не Дину, а чужую девушку, она страдала бы, конечно, но не думала, что в ней имеется какой-то страшный изъян. Другая была бы другая, а Дина была почти что она сама, ее второе «я». Дина любима, она отвергнута, значит, ее, Асина «я», никуда не годится. «Я возьму себя в руки», — обещала Ася. «Стыдно мне так страдать из-за любви, когда рядом с нами настоящее горе. Бедный Ленечка, ему кажется, что открыто горевать стыдно и недостойно взрослого мужчины». Действительно, Ленечка внешне ничем своего горя не проявлял и держался совершенно как всегда, если не считать одного странного поступка. Вывез весь тираж своей долгожданной книжки из типографии и сжег. «Он сказал, что стихи недостаточно хороши», — объяснила Лиля. «На самом деле другое. Не мог он видеть это свое счастье, когда отец погиб. И так погиб, ему кажется, что сейчас это стыдно, ты понимаешь?» «Не понимаю», — холодно сказала Лиля. «Он же не идиот, чтобы совершать такие экстравагантные поступки». Ей было обидно, что она не догадалась сама. Ленечка же был ее, а не Асин. Но Ася теперь улавливала чужую боль особым чутьем страдающего человека. Она была сейчас особенно открыта для чужого страдания, для всего страдания на свете. «Если бы были похороны, он мог бы заплакать. Ему стало бы легче, я знаю», — сказала Ася. Ленечка заплакал только через несколько месяцев на Смоленском кладбище на похоронах Блока. Ленечка почти повис на решетке соседней могилы, локти торчали, как крылья, и он был как раненый ангел. Он смотрел, как опускали гроб, и он, наконец-то, беззвучно и сильно заплакал, не стыдными слезами, об отце, о боготворимом им Блоке, о себе. Смерть отца была его горе, и все в нем болело так мучительно, словно внутри его медленно перепиливала пила. И слезы сейчас впервые приостановили эту страшную безостановочную пилу. Это было не то горе, когда запираются от всех и не выходят сутками, а то, что ужасает, но не задевая ядрышко души, прибавляет света жизни, помогает выйти из себя самого, приглушить собственную неотвязную боль. Ася с Лилей скромно стояли в стороне от всех. Когда Лиля девочкой заучивала наизусть таблицу Менделеева, ей даже в голову не приходило, что Менделеев был не таблица Менделеева, металлы и не металлы, а человек, у которого были жена и дочь. Вот она стоит, дочь Менделеева, актриса, Любовь Дмитриевна Басаргина, жена Блока. Лиля цепким женским взглядом всматривалась в жену, теперь уже вдову Блока, пытаясь отыскать в грузной расплывшейся женщине следы ангела Перри и думая. На ней такой уже не поэтической и некрасивой, навсегда флёр его гения. Понимает ли она, какая честь быть музой Блока, или она привыкла быть музой? «Взгляни на Ахматова, она держится так, будто это она вдова Блока», — прошептала Лиля. Ахматова не вызывала у Лили восхищения, ей хотелось восхищаться поэтами, но никак не поэтессами.